Часть 12. Медленно пройдя на заплетающихся ногах мимо Дрейка к зеркалу, я сонно посмотрела на отражение и, демонстративно проведя рукой по волосам, растормошила их и произнесла: «Вот и все, я готова. Так куда мы поедем?» На самом деле, переодеться мне было не во что, и даже подозрительные трусы теперь валялись в углу комнаты. Очаровывать Дрейка мне хотелось все меньше по двум причинам. Первое. Слишком мутным был этот мужчина, оставлял после себя уйму вопросов и ни одного ответа. Второе. Чем дольше я находилась рядом с ним, тем сильнее испытывала притяжение. «Не понравился подарок?» – выдернул меня из раздумий Дрейк, сведя брови на переносице и волком глядя куда-то в сторону. Я проследила за его взглядом и наткнулась на белое белье. И как он заметил? «Любишь ходить без одежды?» «Не люблю ходить в чужом белье». Я многозначительно приподняла бровь, а затем повернулась к мужчине. Если он был не намерен говорить о своей жене, то мне молчать не хотелось. «Жаль, что ваш брак закончился так. Глупо. Она, кажется, страдает. Почему ты так себя ведешь? Сам ведь не соблюдал брачный обед». Дрейк встал с места и пошел на меня, медленно закатывая рукава рубашки. Его взгляд, направленный прямо на меня, обещал что-то темное и грязное. И пусть Бог мне будет судьей, но сил прервать контакт глаз не хватало. Я стояла на одном месте, словно парализованная, и забывала дышать. Лишь когда мужчина приблизился вплотную, жадно втянула воздух сквозь зубы и уткнулась взглядом в его сомкнутые губы. «Они новые!» «Как только такое могло прийти в твою голову, малышка!» – вкрадчиво произнес он, а затем тыльной стороной ладони провел по моей щеке. Тело словно ударило молния, и я слегка покачнулась. Дрейк криво улыбнулся, издал саркастичный смешок и хрипло произнес: «Ты так мило краснеешь, когда нервничаешь. Щеки словно клубнички. Как только вернемся домой, я возьму взбитые сливки и... нет». Это было выше моих сил. В голове стали появляться картинки, как мужчина медленно раздевается и обмазывает тело сладостью. Затем его губы спускаются мне на щеки, шею, грудь и пах. «Что насчет твоей жены? Может, все-таки стоит дать ей шанс?» Выдохнула я, медленно отступая назад. «Хочешь поработать с Вахой? Не выйдет», — раздраженно процедил Дрейк, повторяя мои движения. Каждой клеточкой моего тела чувствовала электричество между нами и жар, исходящий от тела Дрейка. Но он играл со мной, как кот с любимым лакомством. «К тому же ты провинилась. Разбила вазу, стучала по двери и кашляла. Как это называется?» Я уперлась попой в стеклянные дверцы шкафа, оказалась в плену и, прокашлявшись, выдохнула. «Неосторожность». «Нет, это называется наказание, Молли», — хрипло прошептал он, а затем оперся руками по обе стороны от меня, окунулся носом в ложбинку на моей шее и втянул воздух. «Господи, как же невинно ты пахнешь! Челюсть сводит от желания тебя укусить. Хотя, знаешь, я могу пойти на уступки и сгладить наказание. Хочешь?» Тяжело сглотнув, я кивнула на радость мужчине, который прошептал: «Скажи, накажи меня, Дрейк. Только так, чтобы я поверил». «Ты серьезно?» Нахмурившись, я заглянула в глаза мужчины и поймала себя на мысли, что адекватным он не выглядит. Помешанным – да. Что человек может придумать в наказание в таком состоянии? Ничего нормального. Выдохнув, я скупо пробормотала: «Дрейк, накажи меня». «Нет», – рыкнул он и укусил меня за жилку на шее. «Попахивает вторым наказанием. Хочешь?» Зажмурившись, я прислушалась к своему телу. Оно горело. Между ног все сводило, внизу живота образовался тяжкий ком, а каждая клеточка тела отзывалась на прикосновение мужчины. Хотела ли я, чтобы он меня наказал? Если в наказание входит жесткий секс, после которого сердце перестанет пропускать удары от голоса и редких улыбок Дрейка, то да. «Я хочу, чтобы ты наказал меня, Дрейк», — выдохнула я, а затем провела пальцами по выпуклым венам на руке. Я ощутила, как язык мужчины прошелся по моей ключице, а затем он слегка коснулся зубами кости и замер, будто пропуская через каждую клеточку тела сказанные мной слова. Не прошло и секунды, как он оставил нежный поцелуй на раздраженной коже и мучительно простонал: «Я хочу пометить тебя всю. Заклеймить, запереть в квартире и не выпускать неделями. Никто не должен видеть тебя. такую!» «Какую?» — высохшими губами шепнула я, тайком наслаждаясь мятным запахом от Дрейка и с трудом удерживая себя на ногах после его слов, действий и энергетики, сносящей крышу под ноль. «Такую нежную, доверчивую и легкую на подъем. Твари пользуются такими, вытирают ноги, называют идиотками, но тебе просто нужна защита, которой не смог дать тебе муж». В какой-то бессознательной дреме выдал Дрейк, а я вдруг решила воспользоваться его разговорчивостью. «Никто не вытирал об меня ноги», — сквозь зубы выдавила я, решив не акцентировать внимание на муже. В конце концов, любовь ослепляет. «Неправда. Только такая, как ты, могла отдавать половину и без того мизерной зарплаты официантки бабушкам у метро», — внезапно сказал Дрейк, а затем осекся и протараторил, приходя в себя. «Наводила тебе справки». «Ясно». Мило улыбнувшись, я не стала заострять внимание на том, что Дрейк дал мне еще одну загадку. Допустим, он мог через своих людей узнать, что я получала мало у Сэма, так как не имела законченного образования и работала на полставки. Но как он узнал про бабушек? Это не давало покоя. Даже когда он поцеловал меня, до одури прижимая к себе, словно собираясь запихнуть себе под кожу и спрятать ото всех. Даже когда его руки блуждали по телу, под платьем, сжимая попу и поглаживая клитор. Даже когда он отстранился и прикусил мою губу, а затем потянул на себя с хищным рыком, словно даже такое недолгое расставание далось ему с трудом. Каждую секунду с этих пор я думала о том, что с Дрейком что-то не так.